Глава 4. Мирослав. Шелковистая ткань блузки мягко облегает ее плечи. Хрупкие плечи, с недоумением и досадой замечаю я. Люба вскидывает кисть с короткими ярко-красными ноготками и поправляет выбившуюся из хвоста рыжую прядь, а я слежу за ее движением, не в силах отвернуться. Красивая линия тонкой мать ее шеи, пухлые накрашенные красной помадой губы. Не помню, чтобы женская шея или губы лишали меня способности контролировать все, но сейчас, признаюсь, я едва дышу, захлебнувшись изумлением. Я обидел ее, и короткое «вы меня с кем-то путаете, молодой человек» заставляет особенно остро почувствовать себя ничтожеством. Я никогда не был пай-мальчиком, но обида, скользнувшая в ее потухших глазах, кажется мне почти смертельной. 2 года назад Люба предложила перепихнуться без обязательств, чем я не преминул воспользоваться. На что она надеялась? На взаимность? Глупо. Перед глазами, как наяву, предстает растянувшееся на целую вечность мгновение – та же Люба, румяная, пухлая девчонка в смешной вязаной шапке, смелая и напористая девушка-терминатор, навязавшаяся на наше с Алисой Рябининой свидание. Тогда Лисенок не была замужем за моим другом, а я пригласила ее, чтобы позлить Богдана. Их неприкрытая симпатия, томные взгляды и пылающие девичьи щеки вызывали во мне умиление и желание поскорее соединить влюбленных. Мы прогуливались по аллеям заснеженного парка, я кормил девчонок пирожными в модной кофейне и учил кататься на коньках. А после... Как бы это сказать? В общем, я приглашаю тебя на кофе. Пончик, я правильно тебя понял? Да. Не хочу тебя обидеть, Пампушка, но булочкам я предпочитаю яблочки. Я хочу этого, и еще я тебя люблю. Снег хрустел под ногами, как разбитое стекло, когда Люба вела меня по расчищенной дорожке дворика, освещенного уличным фонарем. Сжимала дрожащей горячей ладонью мою руку, боясь, что я передумаю. А когда мы зашли в темную прихожую старенького деревенского дома, Люба обняла меня и поцеловала. Неловко, неумело, едва касаясь теплыми губами. А я даже не успел сказать ей, что не целуюсь. Толкнулся ей в рот языком, испугав неожиданным для меня самого напором. Я хотел сделать одолжение неуклюжей, полной девчонке, стать ее сказочным принцем на эту ночь, благодетелем. «Я люблю тебя», — шептала она, срывая с моих застарелых болячек струпья, обнажая глубокие раны, нанесенные самыми близкими людьми. Чего она ждала от меня? Откровений, отчего я такой бесчувственный и циничный? У меня нет сердца, чтобы верить во всю эту бурду. Я вырвал его, ампутировал, чтобы никогда и никому не давать шанса причинить мне новую боль. И я трусливо сбежал, твердя себе в бесконечном повторе: «Я ничего не должен, я ничего не должен без обязательств». «Мир, ты слышишь меня? Поужинаем вместе», – лепечет Диана, сбросив воспоминания о неприятном эпизоде, как прилипшую к ботинкам грязь. Минуты назад она пялилась на мою, ошалевшую от вида Любы рожу, и приглашение на ужин вместо расспросов выглядит как минимум странно. Стеклянные наполированные двери выпускают нас под темное ноябрьское небо. Диана зябко кутается в шкаф и крепко сжимает мою ладонь. «Ну, так что?» – повторяет она. Срывающиеся колкие снежинки остужают разгоряченную кожу, прогоняя остатки наваждения. Пустеющую парковку банка заметает снегом. Мимо проносится компания велосипедистов в низко натянутых на лоб шапочках, окатив нас водой из подмерзшей лужи. «Мир, почему мы стоим?» – молит Диана. Ноги словно наливаются свинцом. Не нахожу причину, по которой должен вернуться. Чего я хочу? Стереть с лица Любы маску равнодушия? Или, быть может, силой вытянуть признание в том, что ей открылось? «Диан, я должен извиниться перед ней. Прости», – отвечаю, смаргивая летящие с неба снежинки. «Возьми мою машину и поезжай домой». «Я подожду тебя, Мир», – твердо отвечает девушка. Блеск и живость ее взгляда вмиг исчезают, сменяясь грустью. «Я задолжал ей разговор. Пожалуй, тебе лучше уехать. Прости». Я вкладываю в ладонь Дианы ключи от Бэхи. «Ты, кажется, хотела протестировать мою новую машину, так?» «Мир, вызови такси», – произносит Диана, не оценив моей глупой реплики. Я ожидаю увидеть в ее глазах обиду, ненависть и ревность, но в них мелькает нечто другое – разочарование. Такси подъезжает на удивление быстро, избавляя меня от необходимости оправдываться. Диана бросает мне негромкое «пока», усилием воли задвинув протест за ширму спокойствия. Машина растворяется во тьме, скользя светом фар по блестящим стенам здания. Снимаю пальто и бросаю его на переднее сиденье Бэхи. Двери банка приветливо впускают меня обратно в тепло. Где теперь искать девчонку? К моему благу в холле обнаруживаю стенд со списком сотрудников и номерами кабинетов. 4-й этаж, 18-й кабинет. Мне только извиниться. «Люба, это я. Открой, пожалуйста». Стучу негромко в запертую изнутри дверь. «Люба!» Я знаю, что она там. Ее присутствие выдает тонкая полоска света, как и легкие и едва ощутимые шаги. «Пошел вон!» — хрипло произносит она. «Открой, иначе я выбью эту чертову дверь. Люба, я не шучу!» Барабаню, что есть силы, и в какой-то момент кулаки зависают в воздухе. Люба распахивает дверь и отступает в сторону, давая мне войти. Черные лаковые лодочки небрежно валяются возле плюшевого сиреневого дивана. Без обуви Люба кажется еще более уязвимой и маленькой. Короткого взгляда хватает, чтобы понять ее чувства. Какую бы стену равнодушия ни возводила Люба, ее глаза не могут врать. Ей больно от моих отвратительных слов. Она отворачивается и прячет заплаканные глаза, неуверенным движением заправляя за ухо растрепавшиеся пряди, прикусывает губу. «Люба, извини, так глупо вышло», – стряхнув оцепенение, произношу я. «Что? Глупо, значит?» Прежде чем я успеваю ответить, на лицо обрушивается звонкая пощечина. Голова дергается в сторону, кожа на щеке моментально вспыхивает. «Это за бомбовоз и вышибалу», – всхлипывает она, слегка пошатнувшись. «А это за то, что бросил меня тогда и подло сбежал. Я не успеваю перевести дух и что-то сказать, в свое оправдание хлесткая пощечина прилетает с другой стороны». «Мы же виделись на свадьбе Рябининых, почему ты тогда промолчала?» – шиплю я, перехватив ее запястье. «Ненавижу! Отпусти! Не трогай меня, ублюдок!» «Почему? Почему, Люба? Я был уверен, что тебе все равно. Я не хотела портить лисенку свадьбу. Отпусти, козел!» Люба плюется словами, как ядом, цедя их сквозь сжатые губы. «Ненавижу! Ненавижу тебя!» Она кромсает меня взглядом на части. «Вижу, Пончик, я врач и вижу все, что с тобой происходит. Ты отравлена гремучей смесью гормонов, детка». Норадреналин румянит твои щеки, учащает дыхание, расширяет зрачки, делая карие глаза почти черными, заставляет твое обиженное сердечко выпрыгивать из груди. Ты не рассчитала силу пощечины и ударила меня сильнее, чем хотела, и теперь боишься. Твои мышцы напряжены и скованы капелькой адреналина. А еще ты злишься на меня, малыш. Тело предает тебя не кстати выплеснувшимися эстрогенами. Соски твердеют, губы припухают, ты увлажняешься. Нет, уже течешь. Чувствую себя безумцем. Мне не хочется угадывать состояние Любы, рассматривать ее как под микроскопом, но что поделать, я повернут на медицине. Я отпускаю захват и делаю шаг назад, запираю дверь изнутри поворотом ключа, снимаю пиджак и бросаю его на пол, расстегиваю верхние пуговицы рубашки, закатываю манжеты до локтей. Придется признать, во мне тоже до черта тестостерона. Люба бледнеет и сникает, боится, что я ударю ее в ответ, делает шаг назад к большому лакированному столу темного дерева. Чертовски соблазнительная маленькая воительница. А мне уже плевать на то, что происходит с нами, со мной. Я ее хочу прямо сейчас». Люба испуганно качает головой. Ее губы раскрываются в немом протесте, и я замечаю, какие они яркие и пухлые, от прилившей к ним крови, соблазнительно манящие. Словно озабоченный извращенец, я рывком притягиваю девчонку к себе и впиваюсь в ее рот. Люба мычит и лупит меня по груди, пробуждая почти звериный голод. Поцелуй походит на схватку, но мне хочется подчинить ее, приручить, успокоить. «Ты хочешь меня, девочка, признайся и уступи». Руки Любы слабеют и тянутся к моей шее, прячутся в волосах на затылке. Она робко касается кончиком языка моей нижней губы, а потом, осмелев, втягивает ее. Мы жадно целуемся, кусаем губы в кровь, сплетаем языки. Сердце отчаянно рвется из груди, а тело пылает, оживая под ее прикосновениями. Я целую ее, поддаюсь временному помешательству, отбросив мысли о том, что будет завтра. Люба гладит мои плечи, грудь, опускает горячие руки ниже, к паху. Ее ладони проворно справляются с брючным ремнем и ширинкой. Она трогает меня через ткань боксеров, а потом забирается внутрь, обхватывает ладонью член, повторяет пальчиками рисунок вздувшихся вен. «Люба, меня затапливает чувство странного голода, путающего мысли, дурманящего. Я словно возвращаюсь в дежавю». Ноздрей касается аромат ее волос, летнего луга и солнечной листвы, и тонкий запах цитрусового парфюма в ямке на шее. Я усаживаю девушку на край стола, небрежным движением сбросив стаканчики с ручками и прочими мелочами на пол. Задираю юбку на талию. Черт! Стройные бедра девчонки обнимают тонкие черные чулки. Резким движением я снимаю с Любы трусики и притягиваю ее к себе. Она прогибается в пояснице, как пантера. Ее учащенное дыхание прерывается в ожидании последнего, разделяющего нас шага. «Мир!» – шепчет она, лаская меня взглядом. И эта нежность, струящаяся из глаз, убивает наповал, забираясь в душу. «И я делаю его!» Последний до освобождения шаг. Врываюсь в нее. Крепко сжимаю девичьи бедра, толкаюсь всего раз, и Любу накрывает волна знакомого мне томительного сладкого наслаждения. «Да, мир! Да! Боже, девочка, как же быстро!» Прикусываю язык, чтобы не сказать очередную глупость и не получить еще один удар по щекам. Я не отпускаю ее, а Люба не вырывается, качаясь на волнах стихающего удовольствия. Мне мало ее эмоций, их пьянящего чистого концентрата. Мало, мало. Я все еще в ней, внутри ее влажной узости. Зарываюсь в волосы Любы и стаскиваю заколку с хвоста. Локоны рассыпаются тяжелой блестящей копной по плечам и спине. «Любаша, Любочка!» – голос оседает почти до шепота от ее волнующей близости. «Я хочу тебя!» Пальцы проворно справляются с жемчужными пуговицами блузки. Люба помогает мне снять невесомую вещицу и отбрасывает ее в сторону. На ней кружевной дорогой бюстгальтер цвета пыльной розы, а я почему-то вспоминаю простенький хлопковый лифчик в горошек. Помню, как снимал его тогда». Щелкаю застежкой и обнажаю налитые груди. Дыхание перехватывает от вида ее кремовой нежной кожи и твердых розовых сосков. Сминаю их ладонями и втягиваю в рот. Мы не перестаем касаться друг друга, гладить, согревать теплом тел, жадно целоваться. Давно меня так не вело. Черт, что же я делаю? Горячие пальцы гладят спину Любы, сжимают ягодицы, бедра. Сытость исчезает из ее взгляда, сменяясь огоньками вновь вспыхнувшего желания. Девчонка толкается навстречу, и я наращиваю темп. Вхожу на всю длину, одной рукой сжимая поясницу, а другой накрутив ее волосы на кулак. «Сними ее!» – Люба царапает мои плечи, рвет пуговицы сорочки. «Хочу тебя, мир! Хочу обнять!» Жадные кусания ее пальчиков опаляют мои плечи и грудь, ее руки везде, на моей шее, спине, твердом животе. Ничего не соображая, я беспощадно тараню ее тело, растягиваю до легкой боли, срываю с искусанных губ надсадные крики. Люба отпускает себя. Как же вовремя девочка, крепко обхватив мою шею, стонет и сдавливает меня изнутри пульсации, вынуждая последовать за ней в бурном оргазме. Изливаюсь в нее, тяжело дыша и упираясь лбом в ее висок. Мышцы звенят, как гитарные струны. Еще не успокоив дыхание, я нахожу глаза Любы, чтобы сожрать очередную дозу чистейшего эликсира ее эмоций. «Я хочу встречаться», — шепчу я, как в бреду.